Глава 84. Матросы изо всех сил удерживали Снейдера. Если бы они его отпустили, несмотря на травму, он бы на четвереньках пополз по трапу на это проклятое судно. А так ему пришлось наблюдать, как мощные взрывы сотрясали один отсек грузового трюма за другим. От ударной волны корпус растягивался, а с последующим взрывом снова сжимался к центру. Пожар теперь полыхал на каждой палубе, и его тушила лишь вода, в которую грузовое судно с каждой секундой погружалось все быстрее. Огромное облако дыма висело в воздухе и закрывало звездное небо. Грузовой трюм с автомобилями, через который Снейдер и Сабина выбрались наружу, давно находился под водой. Наконец Снейдер увидел вспышку выстрела, сверкнувшего за иллюминатором. От рулевого он узнал, что там радиорубка. Вскоре после этого на борту начался настоящий ад. Если кто-то еще оставался на судне, ему было уже не спастись. Его утянет на дно вместе с остовом. Снейдер перестал сопротивляться. Матросы отпустили его, и он бессильно упал на скалы. Он молча смотрел на горящие обломки, тонувшие в черном, как смоль, море. Эта проклятая посудина не продержалась и часа. Снейдер мельком заметил, как к скалам подошел спасательный катер и забрал моряков на борт. Тем временем над местом кораблекрушения кружил вертолет, освещая прожектором водную поверхность. Женщина временно обработала рану Снейдера и дала ему теплое одеяло, в которое он завернулся. Но он наотрез отказался покинуть свое место. Белочка. Он сидел там, не обращая внимания на холод и боль в бедре, и смотрел на воду до тех пор, пока на волнах не осталось ничего, кроме обломков и мусора.